и на ней написали чудеснейшие рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее. Так хорошо и умно они были написаны. Какое счастье, что люди смогли их прочитать. Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в поле голубенькими цветочками, — говорила бумага. И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю счастья нести людям радость и знания? Я все еще не могу прийти в себя от счастья. Самой себе не верю. Но ведь это так. Господь Бог знает, что сама я тут ни при чем, что старалась я только по мере слабых сил своих недаром занимать место. И вот он ведет меня от одной радости и почести к другой. Всякий раз, как я подумаю, ну вот и песенке конец, тут-то как раз и начинается для меня новая лучшая жизнь. Теперь я думаю отправиться в путь-дорогу, обойти весь свет, чтобы все люди могли прочесть написанное на мне. Так ведь и должно быть. Прежде у меня были голубенькие цветочки, теперь каждый цветочек расцвел прекраснейшую мыслью. Счастливее меня нет никого на свете.